Харальд Дж. Сейла. Радость примирения с Богом. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Книга Исаии, 43 глава, 25 стих. Бог послал своего Сына с белым флагом, чтобы принести прочный мир навеки не только тем, кто противился ему, но и тем, кто просто сбился с пути или заблудился. Джон Раскин, английский поэт, написал: «Вы можете либо завоевать мир, либо купить его. Завоевать можно сопротивлением злу, а купить можно, если пойти на компромисс со злом». Я думаю, Раскин согласился бы со мной, что приобрести мир можно лишь одним из двух путей. Либо жить в крепости, настолько безопасной, настолько укрепленной и настолько неприступной, что никто, даже сам Бог, не смог бы войти вовнутрь, либо примириться с врагами. Я думаю, что первый вариант не совсем реален, а вот второй вполне. Дорогой Сейла, пишет нам слушатель нашей радиопередачи, больше всего на свете я бы хотел быть уверен в том, что примирился с Богом. Мой проект «Руководящие принципы для жизни», который проходил на радио, телевидении и в газетах, начал работать еще с 1963 года. За эти годы борьбы за души человеческие только Бог знает, сколько людей написали нам, раскрывая самые сокровенные тайны своей жизни. Многие писали, чтобы рассказать нам о беспокойстве и неудовлетворенности из-за разбитых отношений с Богом. Молодая женщина, которая чувствует себя отчужденной от Бога из-за сделанного аборта. Мужчина, который бросил жену и детей ради другой женщины. Подросток, сгорающий от стыда из-за своих сексуальных похождений. Пожилая женщина, которая опасается, что дела ее молодости помешают ей попасть на небеса. Все эти люди хотят примириться с Богом, но они не уверены, что знают, как это сделать. Как же примириться с Богом? В годы войны противники проводили границы и строили укрепления, оставляя между ними землю, которая никому не принадлежала. Иногда мы строим укрепления в нашей жизни и не позволяем свету Божьей любви проникать вовнутрь. Мы поднимаем подъемный мост и швыряем в Бога своими злобными мыслями и словами, потому что считаем Его своим врагом. Но Он не враг нам. Давным-давно Бог послал Своего Сына, безоружного, чтобы примириться с нами. Он прошел по этой никому не принадлежащей земле, по черной долине, которая разделяла нас с Богом, и вошел в наш мир. Сын человеческий был рожден в Вифлееме. Он ясно показал, что его отец – не злобный враг, пытающийся схватить нас. Иисус сказал: «Мир оставляю вам, «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Во-первых, вы должны понять, что Бог хочет, чтобы вы примирились с Ним. Сын Божий пришел, чтобы показать вам, как обрести Его мир, как избавиться от темноты страха и горечи одиночества. Но что первоначально привело к разделению с Богом? Очень давно Исаия написал: «Все мы блуждали, как овцы, но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Книга Исаии, 53 глава, 6 стих и 59 глава, 2 стих. Это разрушило мир и стало причиной нашего одиночества. «И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Книга Исаии, 59 глава, 2 стих. Второй шаг к примирению с Богом состоит в том, чтобы понять, что Бог возложил людские грехи на Христа, чтобы вы смогли прийти в присутствие Божье, не испытывая чувства вины. Жертва Христа дает Богу возможность простить ваши грехи, ваш бунт, ваши проступки, но прощение не приходит автоматически. Вы должны попросить Его, исповедав свои грехи перед Богом. Это ваша часть, которая равносильна тому, чтобы вывесить белый флаг и провозгласить перемирие во время войны. И что же тогда происходит? Бог говорит: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Книга Исаии, 43 глава, 25 стих. И это благая весть, друг мой. Если вы знаете, что Бог уже простил вас, Его мир наполняет ваше сердце, тогда вам, возможно, придется простить кого-то другого или даже самого себя.